Глава 10. Дочь Моны. Звание герцога Ламберта жене начинались с того момента, как она появилась во дворце. Мона и замуж-то за него согласилась выйти только потому, что он принял ее условия. Ни слова о ее прошлом и полное доверие. А вот с доверием отец явно поторопился. Но кто-то же привел ее во дворец и представил королеве, — допытывалась Кэти. Ее будоражила тайна матери. Я был рад уже тому, что ее величество разрешило мне сделать Моне предложение. Она была на моей стороне. Мама не хотела выходить за тебя замуж? Кэти не могла поверить, что кто-то из фрейлин мог отказаться от титула герцогини. Не хотела, но когда я заявил, что переверну весь мир, но докопаюсь до сути, откуда она взялась, Мона вдруг согласилась. Но взяла с меня слово. Если даже я узнаю тайну ее прошлого, никогда и никому не расскажу. И уж тем более не поставлю ей в укор. И ты так и не узнал? Из какого она рода? Отец поморщился, но Кэти настаивала. Уж мне, наверное, можно рассказать. Не забывай, я ее дочь. Ты вся в мать. Если чего захочешь, то обязательно добьешься. Папа, я жду. Хорошо, я узнал. Но ничего хорошего из этого не вышло. Я выяснил, что такого рода, как да Винчи, ни в одном из королевств нашего мира не существует. «Мона да Винчи?» — повторила загадочное имя матери Кэти. С тех пор Катрина ни на минуту не сомневалась, что мама себя выдумала. В голове намертво закрепилось подозрение, что Мона да Винчи выбилась из низов, поэтому так тщательно скрывала свое прошлое. И кто-то очень могущественный помог ей подняться до свиты королевы. И вполне возможно, что этот же человек сделал из нее государственную преступницу. Спустившись с башни, Кэти поспешила в свою комнату, сложила тетрадь и карту в сумку незнакомца и завернула ее в платок, который ей одолжила жена харчевника. Пора было вернуть чужие вещи. Главной задачей будет превратиться в неузнаваемую личность. Катрина вспомнила, как она бежала из столицы, переодевшись мальчиком. Тогда на дворе стояла осень, и она умудрилась убрать волосы под чепец, а сверху напялить соломенную шляпу. Получился мальчишка-гонец, которого послал на север с поручением какой-то столичной вельможи. Сейчас была зима, а потому скрыть личность будет еще проще. И да, она поедет в город верхом. Наконец-то пригодятся те вещи, которые она откопала в сундуке в прошлый раз. И хорошо, что с кафтана срезаны все драгоценности. Вполне сойдет за подростка, который носит вещи с чужого плеча. После обеда Катрина заглянула к недужному. У ворона сидела ведьма, что-то шептала, держа его за руку. У лежащего мужчины были закрыты глаза. Подрагивали ресницы, длинные черные ресницы. Катрина была готова поклясться, что за недолгие часы после их сегодняшней встречи ворон изменился в лучшую сторону. Уменьшился на лице отек, появилось больше зелени, чернота вокруг глаз значительно уменьшилась. Так, глядишь, не пройдет и недели, как мы увидим, какого цвета у него глаза. Благодушно подумала Катрина. Сейчас маска на лице гостя все еще пугала, и не представлялось возможным угадать, как он выглядел до драки. Судя по дешевой нижней рубашке и штанам, этот высокородный оказался на мели. Серьга в ухе, раз ее выдрали с мясом, явно была единственной дорогой вещью. Напрасно он говорил, что оплатит за помощь. Нет у него денег, и давно. В лучшем случае я получу благодарность на словах. Да, его речь не пестрела простонародными словами. Даже проскальзывали благородные обороты. Он явно учился в академии, но связался не с теми людьми. Или сам был еще тем проходимцем. Хороших парней умирать в канаву не выбрасывают. Они при семье и при деле. Их ищут. А тут столько дней прошло, а в двери крепости никто не постучался. Прав отец, когда говорит, что зря я его сюда притащила. Нам лишние глаза и уши не нужны. Но и бросить его умирать я не могла. Теперь нужно дождаться, когда он придет в себя, и выпроводить по-добру, по-здорову. Пусть и дальше живет своей жизнью. Ведьма закончила шептать. Опустила руки, стоящий рядом с кроватью таз с водой. Та прямо на глазах почернела. «Как он?» – шепотом спросила Кэти. Ресницы у ворона больше не подрагивали. Он спал. «Повезло ему, что ты его подобрала», – ответила ведьма, вытирая руки о полотенце. «Дней через 10 поднимется». «Ему повезло, что у нас есть вы. Я только привезла. Пойдем, пошепчемся о нем. Прикажи только воду вылить за ворота. Нехорошая она. Я сама вылью, а потом к вам приду». Катрина взялась за таз и ощутила, какой он ледяной, хотя знала, что ведьме принесли кипяток. Назад почти бежала. Почему-то после слов ведьмы «пошепчемся о нем» сердце начало биться тревожно, стучалось о ребра, словно хотела их проломить. Ведьма сидела за прялкой. Мягко жужжал валик, на который наматывалась нить. Нога давила на педаль, заставляя вращаться колесо прялки. Рядом валялся мешок с немытой овечьей шерстью. На скамье за спиной лежали две чесалки и атласная ленточка Фреи. Видимо, девочка помогала чесать шерсть, но сейчас ведьма ее услала. В одной руке Едвига держала пучок распушенной шерсти, а другой вытягивала из нее нить, помогая прялке, скручивала ее. «Я пришла!» – выдохнула Катрина. Приложила руку к груди, сердцем чувствовала, что сейчас услышит нечто важное. «Он маг и сильный. Видела, как вода почернела? Но раз маг, значит, мог защититься. Почему же позволил убить себя?» Кэти сразу прониклась беспокойством ведьмы. «Вот то-то и оно!» Ведьма остановила прялку. «Хотя я тоже из магов, но тоже едва не сдохла в той канаве. Вам от обиды жить не хотелось, а ему почему?» Катрина убрала чесалки и села на скамью. В тревоге крутила ленточку Фреи в руках. «Выходит, не мог применить магию. Что-то мешало. А сейчас ничего не мешает? Сдерживает. Нарочно сдерживает». Ведьма прямо посмотрела в глаза хозяйки замка, чтобы поняла, как все непросто. «Он мне сказал, что ничего не помнит. Не хочет говорить о себе. Божечки, кого же я привела домой?» Кэти укусила себя за палец. «Сейчас его не выпроводить. Придется потерпеть маленько, пока не выздоровеет. Просто знай, что он непростой. Я поставила бы колдовские запоры на двери, но его силы хватит любые открыть. Он прикидывается и мы будем прикидываться, что ничего про него не ведаем. Да, так и сделаем. Дядюшке не надо говорить, шепотом посоветовала ведьма. Он слаб, магии в нем почти не осталось. Противостоять молодому да сильному не сможет. Зачем зря тревожить? Кашлять барон хоть меньше стал. Да, спасибо. Ваша настойка лучше моей справляется. Недавно разговаривала с ним, ни разу не кашлянул. Кэти положила ленточку назад на скамью, поднялась. Я завтра в город собираюсь, и мне нужно изменить внешность. Боюсь встретить старого знакомого, который прохода не дает. Поможете? Приходи в полночь. Подобное колдовство света не терпит. И одежду с собой захвати, в которой хочешь в город отправиться. Приду. Кэти убежала выбирать вещи, а ведьма вернулась к прялке. Зашептала, но совсем тихо, чтобы чужие уши не услышали сквозь жужжание валика. Нитка, выходящая из-под пальцев Едвиги, скручивалась туго, без узелков и неровностей. «Прояви себя то, что неведомо. Прочь из дома уйди, все ненужное. Тьма сменись золотыми рассветами. Деви счастье отмерь за радушие». Ровно в полночь, когда на городской ратуше ударил колокол, просторы позволяли звуку долететь до замка, Кэти постучалась в дверь ведьмы. Едвига сидела за столом, принесенным по ее просьбе из кладовки. Дуг починил его, вытесав новую ножку. Пусть отличающуюся по цвету, но не менее прочную. Стул был всего один. На столе стоял таз полной воды. Над ней вился порог. Рядом лежали высушенные травы. Кэти удивилась, откуда те взялись, ведь сама, отродясь, ничего не сушила. Но ведьма, прочитав ее вопрос по взгляду, объяснила. «В ваших сараях, да овинах, чего только не найдешь!» «Руки не доходят!» Смутилась Катрина, просчитав, что Едвига видела завалы хлама, которые пополнялись поколениями вузги. Годами никто не удосуживался их разбирать на нужное и ненужное. Кэти освободила только те постройки, что годились для скота. Остальные так и стояли заброшенные. «Постепенно все очистится», — уверенно заявила ведьма. «Садись. Принесла одежду, которую выбрала». Катрина торопливо развязала узелок, вытащила кафтан, штаны и сапоги. Все мужское. «Мужичок из тебя получится никудышный, роста не хватит!» Ведьма потрогала ткань кафтана. «А вот юрким отроком сделать могу!» «Как? Всю? Я думала, мы только над лицом немного поколдуем!» В глазах Кэти зажегся страх. «А вдруг обратный оборот не получится?» Пальцы у Едвиги не так сложатся, или слова заклинания забудет. Так и быть всю жизнь мальчишкой. Ох, не зря Прыся предупреждала, чтобы сильно на помощь ведьмы не рассчитывала. Но разве бабушка с тех пор, как у нас появилась, хоть раз ошибалась? У больного в соседней комнате рога и хвост не выросли. Может, стоит рискнуть? Ведьма рассмеялась над страхами Кэти, чем немного успокоила. «Чтобы вся в отрока превратилась, пришлось бы тебе в бочку воды залезть. Да и колдун травы не пучочек, а целая охапка потребовалась бы. Не бойся, аккуратно личико подправлю. Только в городе не задерживайся. Ровно в полдень колдовство спадет, и твой родной лик явит. Мне утра хватит, чтобы управиться. Кэти повеселела. Не потребуется обратный оборот. Само чужое лицо исчезнет. Останется только родных предупредить, чтобы не пугались. Тетушка Прыся уже знала о затее. Она пыталась отговорить, внушая недоверие к ведьме, но смягчилась, когда узнала, что Кэти прикупит подарки для детей. «Сними одежду по пояс и распусти волосы». Ведьма раскрошила в руках несколько пучков разной травы и взболтала воду. Потом прошептала что-то невнятное и опустила туда же куриную кость и рыжее перо. Оно плавало на поверхности, медленно описывая круги. «Набери полную грудь воздуха и окуни голову. Не выныривай раньше времени. Не бойся, колдовство не обожжет». Кэти быстро скинула платье. За ним последовала нижняя рубашка. Осталась в панталонах до колена и шерстяных чулках. Встала так, чтобы грудью не надавить на край таза и не опрокинуть его на себя. Набрав воздух, зажмурилась и погрузилась в теплую воду. Ведьма собрала волосы и окунула их туда же. Полила водичкой на плечи. Вода в одно мгновение заледенела.